Я откинул крышку, и взору предстал чудовищный хаос. Как обычно, в шкафах у большинства людей не сравнить с идеальным порядком в бумагах у меня дома, битком набитые верхние ячейки, письма отдельно от конвертов, счета, квитанции, все вперемешку, сунуто как попало. С ящиками было не лучше. Заполненные до отказа книгами и документами, бумагами и фотографиями, здесь, без сомнения, заключалась не только история жизни владельца замка, но и летопись всего рода Деге, чуть приоткрывшись, они намертво застревали. Упорное нежелание пыльных ящиков расстаться со своим содержимым доводило меня до исступления. Поиски были тщетны. Как вор, который ищет жемчужное ожерелье и не может его найти, я был готов схватить что угодно, лишь бы удовлетворить неутоленное любопытство. Наконец, на глаза мне попался красный кожаный переплет. Это вполне мог быть грозбух. Я с трудом вытащил его из упрямого ящика, но это была всего-навсего охотничья книга с бесконечными списками фазанов, куропаток и зайцев, убитых еще до войны. Я просунул руку в освободившееся место и нашарил сперва револьвер, а затем еще один, пахнувший плесенью фолиант. Он оказался старомодным семейным альбомом, полным выцветших, засунутых в прорези фотографий. Банковские счета вылетели у меня из головы. Я не мог побороть желание хоть мельком взглянуть на прошлое моего двойника. На первой странице альбома был герб — голова охотничьей собаки на фоне дерева. А под гербом узким косым почерком было написано «Мари Деге». Я перевернул страницу и увидел молодую женщину лет 25, без сомнения, графиня. На месте теперешней тяжелой нижней челюсти был округлый, хоть и решительный подбородок, на месте седой гривы густые белокурые волосы, завитые щипцами. Блузка с оборочками украшала покатые плечи, теперь сутулые, укутанные шалями. Надень я платье с накладным бюстом и парик, чтобы участвовать в шарадах, и эта фотография могла бы быть сделана с меня. Внизу стояла дата — 1914. Затем один за другим последовали все остальные члены семьи. Жан Деге, отец, вот в кого Поль. Но со щетинистыми усами и проницательным взглядом, снятый в ателье на чудовищном фоне из драпировок и искусственных цветов. Оба, он и маман, вместе взирающие с любовью и затаенной родительской гордостью на холеного и украшенного лентами младенца, судя по всему, Бланш. Затем пошли друзья и родственники старшего поколения. Тут дядюшка, там тетушка, престарелый дедушка в коляске. Даты были написаны не всегда, и мне частенько приходилось гадать, в какое именно лето маленькие мальчик и девочка катались верхом на пони, или какой зимой возле голубятни, покрытой снегом, эта же пара в шарфах и рукавицах позировала перед объективом, обняв друг друга за шею. Брат и сестра всегда были вместе. Если один стоял с удочкой или ружьем, другой обязательно прятался где-то рядом. И я с удивлением, даже какой-то брезгливостью заметил, что эта вторая скрывающаяся фигура, Бланш, была в детстве точной копией сегодняшней Мари Ноэль. Те же длинные ноги, худенькое тельце и коротко остриженные волосы. Меняться она начала лишь позднее, лет в 15. Овальное лицо удлинилось. Взгляд стал более недоверчивый, более серьезный, и все равно я не мог узнать в этом задумчивом и, несомненно, привлекательном лице теперешнюю тонкогубую старую деву. Молодой Жан серьезен не бывал никогда. На каждой карточке он смеялся. Он стоял в смешной позе или насмешливо смотрел на того, кто его снимал. И я подумал, как сильно отличались снимки Жана, хотя мы и были на одно лицо, от снимков мальчика с тревожным и тусклым взглядом. моих собственных детских фотографий. Поль не часто появлялся в альбоме. Обычно он был не в фокусе. Самая расплывчатая фигура в группе. Или наклонялся завязать шнурок в ту секунду, когда щелкал затвор. Даже на самой четкой фотографии, засунутой между страницами, где все трое были сняты подростками, он был наполовину заслонен крепким плечом Жана. Да и вообще вытеснен его победоносной улыбкой. Я узнавал на групповых карточках то одну, то другую фигуру. Вот Кюре. Худее, моложе, но с тем же ангельским лицом. А перевернув обратно страницы, там, где были детские снимки, я узнал Жюли с Полем на руках. На более поздних страницах альбома, чем дальше, тем чаще, стал появляться человек по имени Морис. Он был в группах рабочих стекольной фабрики и в замке, а на одной фотографии они с Жаном стояли вместе возле каменной статуи в парке. Внезапно снимки кончились. Оставалось 3 или 4 пустые страницы. То ли Жан Деге старший умер, то ли началась война, то ли графине вдруг надоело фотографировать. Трудно было сказать. Эпоха кончилась. Цикл был завершен.